Из-за густого тумана сидеть перед передним бронированным иллюминатором было совершенно бесполезно. Тем не менее, осмотр чужого мира таил в себе неодолимое очарование, невзирая на то, что рассмотреть-то почти ничего не удавалось. Неудивительно, что после жестокой тряски в верхних слоях атмосферы первое, что ощутила Петронелла, ожидавшая бесконечных экзотических картин, было разочарование. Похоже, самым ярким впечатлением останется жестокая качка в штормовых ветрах. В иллюминаторе не было видно ничего, кроме желтого неба и волн тумана, перекатывающихся по ничем не примечательным бескрайним болотам. Воитель вежливо, но твердо отклонил ее просьбу сопровождать воинов штурмгруппы на поверхность спутника Давина. Но Петронелла была уверена, что замеченный отблеск в его глазах можно было считать за молчаливое согласие. А потому она немедленно приказала Макгарту и всему летному экипажу собраться на пассажирской палубе и готовить к спуску на поверхность ее личный челнок. Золотистый скиф Петронеллы затерялся в потоке бесчисленных капсул армии и вместе с ними благополучно достиг поверхности спутника. Маленький корабль довольно быстро отстал от армейских частей и был вынужден ориентироваться по следам реактивных двигателей, а вскоре и вовсе затерялся в непроницаемой пелене, сквозь которую даже не было видно земли. «Госпожа, мы обнаружили впереди какие-то объекты», — доложил первый офицер. «Я думаю, что это штурмгруппа». «Наконец-то!» — откликнулась Петронелла. «Подводите скиф как можно ближе, а потом приземляйтесь. Мне не терпится поскорее выбраться из этого проклятого тумана и увидеть что-то достойное описания. Да, госпожа?» Скиф накренился, изменяя курс направления отраженного сигнала. А Петронелла откинулась на спинку кресла и раздраженно подергала привязные ремни, грозившие помять складки ее платья. Отчаявшись спасти костюм, она снова посмотрела в переднее окно. Но в это мгновение пилот внезапно завопил от ужаса. Туман перед скифом неожиданно разорвался, и перед ними появился железный механический гигант, своими пропорциями напоминавший человека в боевых доспехах. От этого зрелища в крови Петронеллы закипел ужас. Все окно заполнилось башнеподобными конечностями с острыми рядами зубьев, массивными орудиями и ухмыляющейся маской из темного металла. «Проклятие!» – завопил пилот и склонился над приборами, тщетно пытаясь выполнить маневр. Но ослепительный свет уже ударил в стекло обзорного иллюминатора. Орудия Диэс Иры произвели залп и сбросили ее скиф с желтого неба, а мир Петронеллы раскололся со звуком треснувшего стекла и наполнился непереносимой болью.